была обращена как бы одной половиной лица. Она вникала, повернувшись левой щекой, а правой, случалось, не воспринимала происходящее. На этой самоуправной стороне часто гостило мечтательное грустное выражение, словно ей привиделся старый свет, папа, известный мисс Нагид, трагическая мама, братья, живые и мертвые, сестра, белье и прислуга в Петербурге, дача в Финляндии, и все благодаря египетскому луку. А в этой дыре на Наполеон-стрит она себе и кухаркой, и прачкой, и швея. У нее посидела голова, выпали зубы, потрескались ноги, и руки всегда пахли раковиной. Однако же находила силы еще баловать нас, думал герцог. Меня она определенно избаловала. Как-то в сумерки она везла меня на салазках по льдистому, посверкивающему снегу. Было часа 4, дни в январе короткие. У бакалейной лавки встретилась нам старая баба в шали и говорит: «Что ж ты его возишь, дочка?» А у мамы круги под глазами, худенькое лицо застыло от холода, дышит через силу. На ней потертая котиковая шубка, красная шерстяная шапочка и тонкие ботинки на пуговках. В лавке висели связки вяленой рыбы. Из открывавшейся двери тошнотворно несло съестным, прогорклый сахар, сыр, едкое мыло. На проволочном кольце дергался, звенел колокольчик. «Нельзя же себя всю на детей сводить, дочка», сказала на стылой улице карга в платке. А я и не думал слезать с санок. Притворился непонимающим. Труднейшее это дело, быстро схватив, не торопиться понять. «По-моему, — думал герцог, — я это хорошо освоил». Мамин брат Михаил умер в Москве от тифа. Я взял у почтальона письмо и понес в дом. Длинная веревочка от внутренней щеколды в верхней двери спускалась на петельках вдоль всей лестницы. В тот день была стирка. Мама полоскала и выжимала над корытом. Прочитав, она вскрикнула и упала в обморок. У нее побелели губы. Рука лежала в воде, платье мокло. И никого в доме, кроме нас. Я страх как перепугался, что она так лежит, ноги врозь, волоса разметались, веки потемнели, губы белые, как мертвая. Потом она встала и пошла прилечь. И проплакала весь день. А утром, как всегда, сварила овсянку. Мы рано вставали. Моя древняя история. Египет ближе. Безрассветное утро, мглистые зимы. Еще темно, зажигаем лампочку. Плита холодная. Папа трясет решетки, пылит золой. Решетки гремят и вережат. Совок скрипучий скребет из-под. С махорки папа тяжко кашлял. В дымоходах гулял ветер. Приезжал на санях молочник. Снег превратился в месиво навоза и мусора, с догнивающими крысами.